Артемида встала в стойку и не двигалась. Видимо, решила недооценивать противника. Или же просто решила предоставить мне право первой атаки. Такая себе блажь в пользу чести и гордости. Ну, что же я и ударю тем, что у меня является самым опасным. Артемида, можно вопросик один? У нас бой идет. Хотя задавай быстрее и покончим с этим. Тебя почему Артемидой назвали? Просто назвали и назвали. Странно. Я думал, из-за того, что тебя посчитали красивой. Я красивая? Удивилась она. Внимание. Ваши отношения с Артемидой повысились на 100. Да нет, конечно. Просто предположение. У вас же богиня красоты Афродита. А Артемида, кажется, ее сестра. Значит, тоже красивая. Да и вообще в представлении людей боги красивые и могучие, как правило. Если судить по слухам. А ты явно до нее не дотягиваешь. Внимание. Ваши отношения с Артемидой понизились на 100. Напады. Хотя понятие красоты весьма субъективное. Вот, к примеру, взять общее определение. Красота – эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Красота является одной из важнейших категорий культуры, хотя понятия и мыслей на этот счет множество. Даже взять вашу культуру, древнегреческую, древнегреческими философами красота воспринималась, как явление объективное и онтологическое по своей сути, связанное с совершенством универсума, с пониманием космоса как миропорядка, целесообразности, украшения. А вот школа Пифагора связывала воедино красоту и математику, отмечая, что предметы, чьи пропорции находятся в соответствии с золотым сечением, кажутся более красивыми. Классическая греческая архитектура основывалась на этом понимании красоты, а со времен Сократа красота начинает рассматриваться не только в онтологическом смысле, но и как категория разума, сознания. Для самого Сократа красота являлась одной из важнейших категорий мироздания. Аристотелем же понятие красоты как олицетворение блага, совершенства, относилось к сугубо нравственной, нерассудочной категории. По Платону, так вообще до рождения человек пребывает в сфере красоты и чистой мысли. Восприятие красоты и блага как высшей идеи является основным мотивом его философского творчества. И тут девушка не выдержала потока информации и поняла, видать, что над ней немного издеваются, ну самую малость, и пошла сама в атаку. «Да закройся ты уже, и умри!» Я уклонился от косого маха меча, затем упал и перекатился в сторону. Она пыталась меня достать еще простыми выпадами меча, но я либо уходил, либо смог таки уклонить направление удара кинжалом. Я прощупывал ее, и понял, что она весьма и весьма мощный боец. Бой длился максимум минуту, а я начал уставать. Выносливость и силы у меня и так просели из-за последних событий и голода. А тут еще с полубогиней бейся до смерти. Причем и удары рукой и локтями, на которые мы переходили пару раз, мне доставляли реальную боль. Словно по бетону лупишь или он тебя по почкам. На очередном отбивании ее удара, я не смог сдержать удар и на моем плече остался небольшой порез. Воспользовавшись моей заминкой, она резко начала наступать с еще большим напором. И я умудрился при неудачной блокировке лишиться кинжала. Теперь я остался без оружия. А разозленная Артемида все еще пыталась с горящими глазами от ненависти проткнуть мою бедную тушку. Блин, а ведь хотел просто выбить у нее из рук меч и приставить свой кинжал к ее горлу, чтобы обойтись без лишней крови. Черт, не люблю бить женщин. А одном из последующих замахов в мою сторону я резко сорвался с места и врезался в нее, сбив тем самым ее с ног. Крутанулся и выбил одним движением ноги из ее рук меч, а второй пытался нанести ей удар в челюсть. Но моя атака была остановлена ее рукой, и я тут же получил от ее весьма изящной, но весьма мощной ножки по печени и отлетел на пару метров. Я не против боя без оружия, я хороша в любом стиле, и видя, вот блин, и кто меня только за язык тянул, мать твою, да откуда у нее столько силищи, у меня скоро из рук можно будет котлету по-киевски готовить, она как раз мне уже левую руку, кажись, сломала, но сдаваться нельзя, от исхода этого боя зависит моя жизнь в буквальном смысле этих слов. Внимание, вы произвольно активировали режим берсеркера. В течение 5 минут у вас будет повышены все характеристики до максимума, а также вы не будете чувствовать боль на протяжении действия режима. И вправду, я сейчас чувствую огромный прилив сил, усталость как рукой сняло, да и боли в руках не чувствую. Ну, понеслась душа в рай, и я наступал. После этого я уже почти не соображал, что делал. Видимо, это неотъемлемая часть этого режима. Я помню, что стал наносить кучу ударов по Артемиде с огромной скоростью, игнорируя ее удары. А еще помню ее взгляд удивления. Она, думаю, уже била в полную силу. Дралась серьезно, но я умудрился ее победить. В одной из контратак Артемиды я перехватил ее кулак, потянул на себя, провел ряд ударов в важные точки и провел коронный удар в челюсть. От этого она слегла обессиленно на землю. Неподалеку я увидел ее меч, подошел, взял и приблизился к ней. Она лишь безвольно наблюдала за этим. Я замахнулся и вонзил до середины лезвия меч в землю рядом с ее головой. Артемида, ха-ха, я не убийца. Я не вы и не сужу людей только по их полу, расе или же социальному положению. Я не вы, и по вашей указке убивать всех подряд не собираюсь. А затем встал и повернулся к притихнувшей толпе. Если ждали ее смерти, то вы ее не получите. Так же, как и моей. Я не убийца. В отличие от вас, мне известно понятие ценность жизни и милосердие. Хотите ее смерти? Тогда обретите храбрость и сами возьмитесь за это. Хотите моей? Тогда я вас жду здесь. Если, конечно, хватит духа и смелости на честный бой. Внимание! Режим Берсеркера прекратит действие через 3-2-1, время режима истекло. Вот черт, прошипел я, чувствуя всю ту боль и урон, что я получил во время схватки с Артемидой. Из-за этого я и отключился прямо там. Продолжение следует. Примечание к части. https://vk.com/107090747. Не забываем о голосовании по поводу силы для ГГ. Глава 10. При пробуждении меня ждали сообщения от системы. Оказалось, что я не досмотрел часть сообщений после крушения. Помимо того, что пришло мне с 10 уровнем, я получил еще взор игрока и расширенный инвентарь. Что же посмотрим, что они из себя представляют. Взор игрока – особая способность игрока, что позволяет идентифицировать объекты, что он видит, живые или нет. Также ваше зрение улучшается и вы можете видеть в темноте. Расширенный инвентарь – теперь помимо обычного способа хранения предметов, вам доступен инвентарь игрока, в котором вы можете хранить все что угодно общим весом, не превышающим ваш собственный. Все предметы будут иметь свою иконку и храниться в подпространстве, не придавая вам дополнительный вес. Это круто. И вправду, теперь я понимаю, что у этой системы есть и свои большие плюсы. Это ж сколько наркоты мог бы пронести барыга, если у него была бы она. Хотя, чувствую, эти мысли у меня из-за профессии. Внимание! Вы выполнили задание. Голодные игры. Вы попали на остров Амазонок, где ценят силу, и вы одолели их чемпиона Артемиду, и тем самым выиграли себе право на жизнь и возможность вернуться домой. Награда. Плюс 5000 опыта. Повышение отношений С, плюс 10 свободных очков. Эх, еще 40 очков и я получу статус чекраюзера. Но дальше меня кое-что удивило. Отношение к персонажу. Жительница Тимискира 1000, интерес. Артемида 1000, интерес. Уважение. Диана 500, интерес. Ипполита 450, интерес. И ведь больше всех это с Артемидой. А ведь я ее отмудохал. Может, я что-то не понимаю в женщинах? Может, для того, чтобы им понравиться, их нужно метелить со всей дури. Не зря походу существует выражение. Бьет значит любит. Похоже, у нас тут скрытые мазохистки есть. Кто бы мог подумать. И напоследок я просмотрел свои характеристики и навыки. Они все подросли, кто на 1 очко, кто на 2. А навыки меня приятно удивили. Готовка 11 ур. Игра на гитаре 9 ур. Поиск проблем 17 ур. Мастер спаивания людей 7 ур. Казанова 13 ур. Нога Чака Норриса 8 ур. Меткость 7 ур. Владение холодным оружием 7 ур. Тролль 5 ур. Шулер 2 ур. Нарутотерапия 15 ур. Скрытность 3 ур. Игрок в дартс 7 ур. Стрельба 6 ур. Рукопашный бой 15 ур. Регенерация 2 ур. Режим Берсеркера 1 ур. Довольно неплохо я их прокачал. Уже очнулся, раздался голос надо мной. Это была Ипполита. Ваше Величество, не думал, что вы меня будете лично сторожить. Я не сторожу. Хотела просто проведать тебя. Ты довольно любопытный человек. Не такой, как остальные. Я давно таких не встречала. Ты не убил Артемиду, когда у тебя была возможность. А ведь после этого тебя бы никто не посмел тронуть. Мы были бы вынуждены следовать традициям. Но ты, я прошу прощения, что перебиваю, но как и говорил раньше, я не убийца. Я когда-то служил в армии, сейчас в полиции. Но теперь у меня другие цели. Я хочу изменить этот мир, хоть немного. И начну с себя. плюс 100 к отношениям с Ипполитой. «Ты интересный молодой человек», — хмыкнула она. «Немного посидела и посмотрела на меня. Отдыхай. Тебе потребуются силы, чтобы построить себе корабль. Мы выдадим тебе инструменты и покажем, где у нас есть подходящий лес». И ушла, оставив меня в одиночестве. Чуть позже ко мне пришла одна амазонка, принесла поесть, сменила бинты и ушла. Я был благодарен им и на этом, а кушать я хотел. Не знаю, сколько я был без сознания, но съел все, чуть миску не вылизав, а после отрубился и проспал еще, довольно долго, до следующей перевязки. Лежание на кровати я прерывал хождением в туалет, было немного больно ступать, и вообще держаться вертикально, но я с этим справился. Сказать честно, гематом у меня было очень много, у меня вообще половину тела было в белую ткань завязано. Так я пролежал 3 дня, когда уже смог более-менее нормально ходить. Я попросил мне показать то место, где можно построить плотик и не мешать им. Меня отвели, показали и дали инструменты. Туда я перетащил все вещи с моего старого убежища и принялся обустраивать местечко, чтобы все же долечиться самостоятельно, а затем построить этот гребаный плот и уплыть с этого острова, пока местные феминистки не решили устроить Пасху из 2 яиц и кулича. Хотя они как бы язычники, им этот праздник по боку должен быть, но береженого Бог бережет. После 5-го дня стройки плота, он был готов примерно процентов на 80. При этом я получил новый навык, плотник, и поднял его до 5-уровня. И после трудового дня я взял гитару, что также чудом спаслась и умудрилась не повредиться при крушении, и заиграл Стаса Пьеху «Зеленый омут». Почему именно эту песню? Тут все гораздо сложнее объяснить. Вернее сказать я могу, но вот догадываться, почему, буду долго. В общем, меня последние 3 дня стерегли 1 или 2 амазонки. Разумеется, тайно. Но я сначала просто чувствовал это своей 5-й точкой, за что еще 1 единицу к интуиции получил, а затем уже смог заметить слежку. Но я не собирался специально петь для кого-то, просто мне было скучно, даже грустно, вот и взялся. И в тот же день мои отношения с Тимискирой поднялись на 100. На следующий день ситуация повторилась, только кроме 100 отношений с Тимискирой прибавилось и с Артемидой. А затем, когда я прекратил играть и лег спать, то пришло еще сообщение, что мне прибавилось отношений с Артемидой и Дианой по дополнительной 100. И теперь, когда я доиграл Пьеху, то кроме Тимискиры, Артемиды, Дианы мне еще и от Ипполиты прилетело. Я решил продолжить играть еще парочку романсов, попутно выглядывая, сколько на этот раз тут слушательниц собралось, и я насчитал в кустах с 10 амазонок. Правда, это были только силуэты. Доиграв, я отложил гитару и начал ложиться спать. «Ты любишь петь и играть на этой стройной арфе?» — спросила меня сама Ипполита, что почти бесшумно шла по песку. «Ну, тут спорный вопрос. Чаще всего на праздниках, в кругу друзей, или же когда грустно. И ты сейчас чувствуешь грусть? По кому или чему? По дому и близким. Ты говорил, что у тебя есть любимая. Кто она?» «Ну, она, трудно описать наши отношения. Мы, несмотря ни на что, держим друг друга на расстоянии от себя. Хотя, думаю, сейчас она думает, что я мертв. Прошло немало времени, возможно». Ипполита присела напротив меня, и я тут же услышал шуршание в кустах, видимо, остальные уже ушли. «Ты еще долго пробудешь здесь, и нет, не смотри на меня так, ни я, ни мои подданные не будут тебе мешать вернуться. Я хотела сказать тебе, что сюда надвигается циклон, и будет он веселиться вокруг нашего острова еще долго, поэтому оттащи свой плот глубже в лес, чтобы его не унесло в море или повредило, а лучше в заброшенную мастерскую, где ты живешь, а сам можешь обитать кое-какое время у нас в городе. Благодарю за информацию, но с чего вы так добры ко мне? Вы же ненавидите мужчин. Мы не любим их за жестокость, что они проявляют, но никак не ненавидим их за само существование, ведь без них в итоге не рождаются дети. А ты другой, и напомнил нам всем тогда на арене, что мы стали кое-что важное забывать, что мы также способны на жестокость и проявление гнева еще большего, чем порой мужчины. Спасибо за эти слова, улыбнулся я. Плюс 100 к отношений с Ипполитой. Да ладно, нужно мне чаще улыбаться будет. Может, это и есть секрет успеха Джокера в плане жизни? Просто, его еще никто не прибил и не пристрелил за все это время. И может, это связано с его улыбкой? Да уж во мне вновь проснулся философ. Завтра уже можешь перебираться во дворец. И после этих слов Ипполита ушла, а я сначала погрузился в себя, крутя в голове разные мысли, что касаются Готэма и вообще вселенной ДС. Ведь я только сейчас понял, что четкого плана, да что там четкого, примерного плана действий у меня нету. Есть громкие слова и мечтания, но так долго продолжаться не может. Поэтому нужно серьезно подумать. Итак, каков может быть план спасения Вселенной и ее изменению? Ну, во-первых, для этого мне нужна какая-то база, фундамент. Какой? Вполне логичный выход, организация. И здесь два выхода. Первый – это вступить в какую-то уже существующую, и второй – создать таковую. Но вступление в действующую наталкивается на ряд проблем. Одна из главных причин – это то, что нынешние союзы и организации созданы какими-то странами и направлены на усиление одной страны. А мне нужна безопасность целой планеты. Поэтому даже тот же Аргус пока не подойдет. Тогда остается второй вариант – создать мощную организацию, которая бы влияла на политику и жизнь человечества помимо спасения ее от ее самой и таких монстров, как Дарксайд и Тригона. Но для того, чтобы создать такую организацию, и чтобы она действовала нормально, нужны деньги и люди. С деньгами проблема, с людьми вопрос уже более-менее решаем. Вопрос будет в том, на каких основах и принципах их объединять. Хотя идеи Лиги Справедливости довольно неплохие, их можно взять на заметку. Но вот их чрезмерный пацифизм и гуманизм меня сводит с ума. Поэтому надо будет что-то с этим делать. Да и если пораскинуть мозгами, то можно прийти к выводу, что здесь может действовать старая добрая поговорка. Зачем придумывать велосипед, если его придумали до тебя? И правда, Лига Справедливости звучит гордо и уверенно. А те монстры, что обитали там, довольно интересный контингент. Бэтмен, Супермен, Флэш, Зеленая Стрела, Чудо-женщина, Марсианинский Охотник, Зеленый Фонарь, Аквамен и Киборг. Это кажется золотой состав, что повторялся во всех фильмах, сериалах, мультиках и комиксах. Временами туда добавлялись как бы в первый состав еще Орлица, Черная Канарейка, Атом и, кажется, Человек-Ястреб. И это не считая остальных лиговцев после добора, а их было немало, больше 200 точно. К слову, такую масштабность будет сложно провернуть. Раньше были кое-какие попытки сплотить героев в одну команду, но это были такие себе региональные попытки. Та же ОСА, организация супергероев Америки, что действовала во время Второй мировой и в пару последующих десятилетий после ее окончания. И опять-таки она была правительственная. Именно правительство США ее распустило. Так что ЛС нужна человечеству, но в отредактированной версии меня любимого. И здесь мне поможет Бец. Если он еще не начал думать о таком проекте, то по крайней мере уже вынашивает некие мысли по этому поводу. И я ему помогу их скорректировать. Ведь фактически создатель Лиги это он, а Субс был главным символом ее. Во-вторых, ставит вопрос, что делать с проблемами современного мира. Это я имею в виду сученных политиков и таких же опасных фриков, с которыми борются наши супергерои. С ними сначала говорят на тему «Ай-яй-яй, нельзя так делать», потом дерутся, а затем все же, разломав попутно половину здания, а то и хуже, полгорода, сажают их за решетку, откуда они сбегают, и все повторяется опять. Иногда мне кажется, что у всех участников конфликта память как у рыбки, только на 3 секунды хватает, поэтому здесь пройдусь каждому по мозгам этой темой. Да и к тому же, нужно будет что-то решать уже с лиговцами в плане командной работы. Во время нападения Дарксайда на Землю ни они, ни правительство Земли не были готовы к подобному. Они были друг другу чужими. И это мне также предстоит исправить. По крайней мере, частично это выполнимо. Бец, Черная Канарейка, Стрела и Флэш смогут согласиться действовать совместно и помогать друг другу. Ну и Диана, если я установлю с Тимискирой нормальные отношения и смогу ее протащить на материк пораньше, чтобы познакомить с тамошними кадрами. Но вот Хел Джордан и Кларк Кент, они же Зеленый Фонарь и Супермен, имеют большое эго. Хотя у Супса это связано с его силами и непобедимостью. Поэтому он считает, что правее всех. И отчасти он, конечно, прав, но больно перегибает палку в своем пафосе. Впрочем, думаю, Бец и я опустим его с неба до земли. И в-третьих, силы и навыки супергероев можно применить в более мирной обстановке. Тот же Супермен был бы замечательным врачом, если бы имел желание, но его судить трудно. Все же каждый выбирает свое призвание сам. Насильно мил не будешь, как говорится. Хочет быть репортером, пускай. Но вот я думаю, может получится двух его кузин туда впихнуть, в медицину. Кара с этой вселенной, и более грудастая, судя по комиксам, и с другой вполне могут такое провернуть. Или же в науку просто. У них же не мозг, а суперкомпьютер. И это только семейство Илов взять в оборот. А связи и деньги у Эйна и Квина. Они, между прочим, еще и неплохие ученые. По крайней мере, в инженерии понимают многое. Их бы направить в нужную сторону, и по многим важным вопросам они могли бы сделать больше, чем в своих костюмах. В общем, работы непочатый край. На утро, когда я проснулся, ветер усилился. Ипполита не соврала, и шторм уже начинался. Поэтому я затащил в мастерскую сначала все инструменты, а затем и плот. Причем я поначалу хотел его потащить, взяв за один конец, благо силы хватило бы. Но затем понял, что можно поступить как древние египтяне, когда те строили свои пирамиды. В общем, я набросал по пути в мастерскую бревна в землю, брызгая на них воду, и уже по ним тянул плот. Это куда проще, хоть и немного дольше. А затем уже пошел во дворец к Ипполите. Амазонки хоть и местами смотрели на мое присутствие рядом с ними неодобрительно, но ничего не смели говорить. Хотя и не все так уж меня игнорили, или же смотрели пренебрежительно. Видимо, моя победа и, судя по всему, приказ их королевы действовал на это положительно. Меня поселили в довольно просторных покоях. Как по мне, это президентский номер в пятизвездочном отеле. Хотя в их лазарете было также довольно уютненько и просторно. Наверное, это везде у них так, Айзек, окликнула меня Диана. В это время я уже стоял на террасе и наблюдал за заходящим солнцем. Да принцесса, просто Диана, сморщила свое личико брюнетка. Мать просила передать, чтобы ты не выходил сегодня за пределы дворца. Сегодня праздник, посвященный Деметре, и мужчины на нем нежелательны. Понял, не дурак. Побуду тут, учитывая то, что я нахожусь на земле амазонок, то мне вообще следует вести себя тише воды, ниже травы. Мы не столь ужасные, как тебе кажется. Впрочем, ты это чуть позже поймешь. Как-никак ты проведешь здесь достаточное время, чтобы это понять. Да уж, этот гребаный шторм все планы мне порушил. Хотя, если быть честным, мне эти планы само крушение порушило. Но жаловаться смысла нет. Диана, а можно одну просьбу? Обратился я уже к собирающейся уходить принцессе. Говори. Ну, а я подумаю, смогу ли ее выполнить. Могу ли я получить доступ в вашу библиотеку, если она есть, и в дворцовую тоже, или она у вас одна на весь остров? Хм, у нас много библиотек. Есть личные, а есть и общественные, куда могут получить доступ все жительницы острова. Мы имеем довольно неплохое образование. Надо же, я ее, похоже, задел за живое. Кроме этого, есть огромная библиотека и здесь во дворце также. Впрочем, меня немного удивил твой вопрос. Впервые слышу, чтобы мужчина хотел обрести какие-то знания помимо навыков убивать и сражаться. Не все мужчины такие, как вы думаете. Мир за границами вашего острова разнообразен. Порой в одном городе можно встретить тысячи типов людей, а наш мир действительно огромен. А ты мог бы рассказать мне о внешнем мире, за пределами острова? Ух ты, у нас с Дианочкой наклевывается разговор, это хорошо, я мало о нем знаю, и никогда там не была. Мне не сложно, заходи в любое время. Хорошо, и да, я думаю, проблем с библиотекой возникнуть не может, причин тебе отказывать у нас нет. После этого она ушла, а я радовался возможности получить те знания, что не получал до меня никто из внешнего мира. И на этих радостях я напился вина, которое было очень крепким. И закономерно, что меня потянуло в сон после этого. Ну, а проснулся я уже под утро, с затекшими плечами. Я хотел их помять, но не мог сдвинуть руки. А разлепив глаза, увидел то, от чего у меня по обе стороны спят две красавицы, Артемида и Диана. Обе голые, пьяные, опасные, амазонки. Как я вообще умудрился со своей интуицией проморгать их? Мне же теперь трындец наступит, когда они проснутся. В этот момент в мою комнату вошла Ипполита и две амазонки в полном боевом снаряжении, и все трое хмурые. И тут я понял, что мне пец. Продолжение следует. Примечание к части. Примбеты. Поиск проблем 17 уровня. Как же приятно. П.С. Ногой Чака Норриса выбить стену и рвануть сквозь недоумевающие толпы амазонок, а в спину крики схватить его, и вперед, что есть духу, мчаться как ветер, как молния, развить скорость такую, чтобы добежать до Готэма пешком по воде. Чет меня прет, дзихахахаха, ппс, ну, как вы поняли, бичина, да, ппс от автора. Кажется мне, что Крылатый впечатлился образом Санджи из Ван Писа, хотя в этой идее что-то есть. Глава 11. В моей голове пронеслось множество вариантов того, что может произойти со мной. Я более чем уверен, что между нами не могло ничего произойти, ибо я был в штанах, пусть и без футболки. Но вот девочки полностью голые, и теперь этим троим ничего не докажешь. Теперь мне сложно представить, что они со мной сделают. Убьют, кастрируют, будут пытать, изнасилуют или же еще что-то поужасней. Черт, моих навыков не хватит уйти от них. Рук я вообще не чувствую. Эти две сони мне их отлежали. А даже если бы они были в рабочем состоянии, я о руках, а не о девушках, и смог бы, допустим, свалить из дворца, то из острова мне не выбраться. Шторм, надеюсь, они не доставили вам неудобств. Донеслись до мне слова Ипполиты. Че что, говорю, я прошу прощения, что Диана и Артемида тебя потревожили. Порой праздники в честь богов бывают столь опьянительны, что некоторые мои подданные не могут вспомнить, где они живут, и забредают в разные уголки города, и ложатся там спать, несмотря ни на что. Фух, пронесло. Диана и Артемида почему-то в этот раз перебрали, с ними такое уже давно не случалось. Неодобряюще посмотрела она на них. Мы их заберем, я не против, кивнул я, после чего две амазонки подошли и перекинули через плечи двух неваляшек тимискирского производства. Внимание, плюс один к удаче. Кажется, Диана говорила, что ты хотел бы посетить наши библиотеки. Я не против, и уже сообщила нашим архивариусам, что ты можешь взять любую книгу в библиотеках, кроме закрытого архива. Благодарю, ваше величество, ни за что. В любом случае, свитки и книги, что есть у нас, уже давно не пользуются популярностью. Тяжело вздохнула она, и после этого уже ушла. А я понял, что мне почему-то посреди ночи, если судить по дате прихода сообщения от системы, добавилось плюс 300 отношений с Дианой и Артемидой. С чего вдруг? Хотя этих баб хрен поймешь. Через час, когда я отвалялся немного на кровати, оделся, умылся и пошел после завтрака, который мне приносили в комнату, в дворцовую библиотеку. А там сидела довольно милая девушка лет 16-18 от роду, довольно спортивной, но все же приятной глазу, наружности, брюнетка с карими глазами. Немного на Диану похожа, но ее звали Донной. Она сначала сидела и скучала, просматривая какие-то бумаги, но с моим появлением все внимание сосредоточило на мне, хотя пыталась это скрыть, но я на это внимание тогда не обращал. У меня возникла проблемка, я не знал древнегреческого языка, нет, знал некоторые отдельные слова и даже фразы, но здесь они были полностью на мертвом языке. Обратившись к Донне за помощью, мне указали на стеллажи с книгами, что принесла после Второй мировой войны Диана. Там было несколько учебников и переводчиков на английском языке. Похоже, так местные амазонки, что знают английский, учили его. Или, быть может, они его знают из-за магии, хотя надо будет потом спросить как-то. В общем, у меня был трудоемкий процесс изучения языка древних греков. Конечно, показатели интеллекта и интуиции помогали немного, но все равно было тяжело. Уже после обеда, сделав перерыв, я вышел на улицу в направлении заднего дворика, если так можно сказать, и упражнялся там, делая сначала легкую зарядку, а затем и уже переходя к обычным тренировкам, я заметил, что за мной, не скрываясь, наблюдает Артемида. «Добрый день!» Радостно улыбаюсь я ей и машу рукой. Она скривилась и кивнула мне тоже. «Вот-вот, не фиг столько пить. Я сегодня со страху чуть не устоять не испугался. Ты так тренируешься? Один? Ну, вообще-то, это сильно урезанная тренировка из-за отсутствия снаряжения и специального места. И, обычно, мне есть с кем попрактиковаться. Тогда, если хочешь, я могу тебе помочь. Мне все равно нечего делать», сказала она как-то отрешенно. «Ну, если тебе не сложно». И мы пошли на арену. Готэм-Сити. Аркхэм. Помела долгое время ходила из стороны в сторону по своему саду. Ее ничто не могло успокоить. Она не знала, из-за чего именно, но ее сердце было неспокойным. Так продлилось больше недели. Затем к ней зашел конвой и сопроводил в кабинет к психологу. В принципе, это была типичная практика для этого заведения. И раз в неделю, иногда в две недели, она ходила в один и тот же кабинет к доктору Стринджу. Правда, этого человека перевели в Белив, ненадолго, как говорят, потому, что там аврал работы. Теперь его заменяет стажер, что был назначен лично доктором. Она даже не запомнила его имени. Молодой человек лет 25 максимум был довольно неопытен в беседах, по сравнению с его учителем. И уже через 5 минут неспешной беседы вывалил новость, что уже знал весь Готэм. Погиб в авиакатастрофе ее любимый Айзек. Она не смогла ничего произнести. У нее лишь ручьем лились слезы горечи и обиды на судьбу. Она все слушала и слушала стажера, а затем попросила разрешения удалиться к себе. Стажер был немного удивлен, но дал добро. Она ушла в самый дальний угол своего сада и упала на густую траву, заливаясь слезами. Тот, кто принял ее такой, какая она есть, любил ее по-своему, пусть и не только ее, но ей было плевать на ту Катрин. А теперь у нее даже этого не было, и что дальше? Боль в груди была огромной, и пустота ее не было, пустоты не было, хотя она должна была быть, ведь он умер, но ее не было. Тлелся уголек тепла внутри нее. Она и сама не поняла, как могла быть такой глупой и слепой, ведь очевидное было на поверхности, но она его сначала проигнорировала, забыла об этом. В последнюю встречу во время страстного поцелуя с Айзеком она, не сказав ему, через рот вживила ему семя одного своего редкого растения, что было фактически жучком, что передавало ей информацию о состоянии и местонахождении объекта, и объект был жив, по крайней мере сейчас. Если бы он умер, то семя умерло бы через пару дней после этого, а катастрофа произошла больше 2 недель назад. Отзыв был слабым, но он был. Из-за расстояния она не могла его так хорошо чувствовать и понять, в каком он состоянии. Но в ее сердце вновь поселилась надежда на будущее. Она утерла слезы и уселась в позу лотоса, сияя улыбкой. Она поняла еще одну вещь. Стажер сказал ей это так сразу, не просто так. У него был какой-то план, или у того, кто ему сказал это сделать. Возможно, кто-то хочет проверить ее психическую вменяемость. Но для чего? Она думала долгое время над этим вопросом, но ответа не могла найти, пока вновь не вспомнила об Айзеке. «Тебе нужно вписаться в общество. Не прогнуться, а вписаться, как это сделал пингвин. Все знают, что он гангстер и далеко не честный человек, который в свое время подпортил кровушки и Бетсу, но тем не менее он еще и уважаемый человек. Найди то, через что можно надавить на общественность. Заставь их признать себя». Он был прав. Подумала про себя Памела и уже стала просчитывать возможные скорые встречи со стажером. Она обведет вокруг пальца всех и выйдет из Аркхема с документами об излечении и будет уже рядом со своим любимым. А это Катрин пускай идет НР. Где-то неизвестно где. На вид 16 лет парень в толстых очках и с сумасшедшим выражением лица что-то активно строчил на компьютере. Он уже не выходил на улицу довольно долго, его живот урчал, но он со остервенением работал и не отвлекался. Казалось бы, обычный школьник, что просто любит посидеть за компьютером. Но нет, таких седых и странных школьников не бывает. Внезапно для школьников в комнату вошел такой же на вид парнишка, только уже с обычной внешностью и скучающим лицом, в руках которого было пару пакетов с едой. Сложно было сказать, какой он расы и национальности, но прослеживались раскосые глаза и небольшой рост. «Опять, да сколько можно?» – запричитал вошедший. «Ты когда образумишься? Тебя твои дружки-боги из реальности 3423-22 уже на смех ставят из-за твоей системы. Отвали, дай лучше пожрать, у меня тут игра накрывается. Что-то у объекта 00233156 в экспериментальном мире 1282 больно все хорошо налаживается. Это бесит, слишком легко, а ведь я ему даже, сам по своей глупости, предложил пару роялей, и дал уже некоторое из обещанного. Ну и хорошо, что хоть кому-то хорошо от этой хрени», — скривился парнишка. «Я вон когда был одним из первых твоих жертв вообще знаешь как настрадался, ты теперь правая рука бога игр, бах, ай, это богохульство, бить бога по башке бутылкой от, а-а-а, мой пивос, ты варвар, а ты дебил, говорю, нахрен усложняешь ему жизнь, надо, зачем, иначе вылью прямо на твоих глазах все пиво в унитаз, и не дам его оттуда отсосать, как в прошлый раз, пока оно не просочилось в измерение дома 2. А при чем тут дом 2, искренне удивился бог, потому, что уже большая часть богов многих реальностей и вселенных задолбались слушать молитвы людей о том, чтобы эту шарашку закрыли, и они поместили и продюсеров, и ведущих, и участников в отдельно созданный мир, что находится под миром богов. А чего не уничтожили? Да пытались. Туда послали сразу десяток темных богов, но, не томи, рассказывай давай. Они нашли свою любовь. В общем, эти пы теперь друг с другом там зависают и возвращаться не хотят. Дэмэмэм, а ты меня называешь жестоким. Ты не жестокий, ты... Парнишка случайно взмахнул рукой с пивом в сторону компьютера, и разумеется его закоротило. «А-а-а-а!» Орали уже и бог игры, и его правая рука. «Ты что сделал, гад? «Простите, я случайно. Зови Посейдона, нужно его потушить. Это же божественный прибор». Спустя полчаса криков, матов и криков, матов и опять криков Посейдона все же потушили этот небольшой пожар. «Блин!» – протянул устало Седой. «Если верить тому, что здесь написано, то повреждения довольно сильно ударили по системе. То есть, уже лежа на полу и не открывая глаз, спросил азиат, в систему были внесены случайные поправки. Ну там, добавленные новые задания, и еще моменты, связанные с интерфейсом персонажа. Если не исправить это, то он получит такую кучу проблем в будущем, что даже мне станет стыдно за это. Все так плохо? Нет, ты иди к Гефесту и купи деталей. Я список сейчас накатаю. И к Фемиде с Фатумарией зайди. Пускай зайдут ко мне, их помощь потребуется. А то, чувствую, не только у этого проблемы с жизнью будут в его мирке. Повредилась вся система, и это нужно исправлять. Работа несложная, но некоторых моментов уже для него не изменить. К примеру, азиат поднялся и посмотрел на монитор. Чичичичево, вот и я о том же. Продолжение следует. Примечание к части. Прим ящера. Черт побери, столь забавное окончание. Оценил, жду проды. Глава 12. Очередная тренировка с Артемидой закончилась ничьей. Мы были вымотаны довольно сильно. Сегодня мы занимались только рукопашным боем, а так обычно совмещаемый с боями на мечах. Прошло уже 3 недели, а шторм не стихает. И ведь самое главное, никто не знает, когда он закончится. Сам остров защищен особым полем, и максимум, что будет городу, сильный ливень и все. Хотя, все же, если быть точным, это волна штормов. 2-3 дня чуть ли не ураган на море, а затем денек, может 2, просто сильного ветра. За эти 3 недели у меня появились сдвиги в изучении древнегреческого языка. В этом мне помогла эта Донна, и как ни странно, Диана и Артемида. Правда, Диана из-за каких-то своих дел редко появляется в библиотеке, поэтому Донна и Артемида вдвоем меня просвещают. И теперь я могу спокойно читать большую часть текста, а что не ясно, то спрашиваю моих училок. Правда, пишу я отвратительно на нем, если верить словам Донны. К слову, Донна, оказалась, не вечно здесь сидела. Она провинилась год назад на чем-то, и ее сюда сама королева отправила на 10 лет работать архивариусом. Ей весьма скучно было одной, но появился я, и ей стало с кем говорить и даже поучать, так как она сама была одной из самых молодых амазонок на острове. Ей было всего лишь 2000 лет от роду. За это время у меня также подросли отношения с Тимискирой. Жительница Тимискира 1500, дружелюбие. Артемида 1900, сильная заинтересованность, уважение, дружелюбие. Диана 1600, заинтересованность, уважение. Ипполита 900, интерес. Донна 800, интерес, дружелюбие. Кроме этого, у меня и мои статы поднялись. Имя: Айзек Динклейдж. Жизнь: 495. Уровень: 13. Опыт: 8809550. Титул: крутой легавый, новичок, русский попаданец, обыкновенный, расист, хороший парень, философ. Параметры: сила 55, ловкость 20, выносливость 45, интеллект 37, интуиция 35, удача 18. Свободных очков 70. Пара уровней после боев с Артемидой и обучения, что сильно подняло интеллект, мне делают честь. К слову, я кое-что понял, исходя тренировок с Артемидой. Она куда сильнее, опытнее, быстрее и тому прочее. Как я победил? Благодаря удаче и ее недооцениванию противника. Как она сказала, она одряхлела за время мирной жизни. Вот и спустя рукава со мной дралась. Не восприняла меня сначала всерьез, да и режим берсеркера мне знатно помог. Особые навыки. Готовка – 12 ур. Игра на гитаре – 13 ур. Поиск проблем – 17 ур. Мастер спаивания людей – 7 ур. Казанова – 13 ур. Нога Чака Нориса – 10 ур. Владение холодным оружием – 8 ур. Троллы – 6 ур. Стрелок – 7 ур. Шулер – 2 ур. Нарутотерапия – 16 ур. Скрытность – 3 ур. Рукопашный бой – 17 ур. Регенерация – 3 ур. Режим берсеркера – 1 ур. Плотник – 5 ур. Вот чего я не могу понять, так это 10 свободных очков, что пришли мне как подарок системы. Я, конечно, не против, но, мне кажется, что это не просто так, и за этим что-то стоит. Чуйка мне подсказывает, что это все не просто так. Плюс 1 к интуиции. Ну, вот подтверждение. А самое главное, половина интуиции, что я обрел за последние 3 недели, была связана с Артемидой. Я ее как-то спросил, Зачем ей меня тренировать, учитывая то, что я ее победил, пусть и по счастливой случайности? В ответ она немного покраснела и ответила как бы непринужденно, что ей стыдно, что ее победил мужчина и она хочет, чтобы мои навыки соответствовали победе над ней, и ей еще скучно в последнее время, и ля-ля-ля, и ля-ля-ля. В общем, я понял, по ее поведению и по таблице отношений, что она цундере. Ну главное, что убить не хочет меня. Да и вообще, меня здесь никто убить не хочет. Максимум агрессии ко мне тут проявляется разве что от некоторых амазонок. Да и то это недовольное ворчание, что мужчина здесь находится. А ведь раньше. Ну и еще некоторые просто безразличные к моей персоне. Мы присели на ступеньки, пока не пройдет дождь. После, думаю, еще пару спаррингов проведем и разойдемся. Артемида прислонилась к колонне и о чем-то усердно думала. А мне было скучно и я достал карты, что сам между прочим и сделал и начал раскладывать пасьянс. Играть-то тут ни с кем. Они не знают, что такое карты. Что ты делаешь? Заинтересованно глянула в мою сторону Артемида. В карты сам с собой играю. Спустя 5 минут тишины и моей одиночной игры Артемида подсела ближе и уже ждала меня взглядом. Что? В эту игру можно только одному играть? Научишь меня? Хм. А хоть она и амазонка, но умеет делать глаза котика из Шрека не хуже, чем любая другая особь женского пола за границами этого острова. Все же это, наверное, у них в генах прописано. Или они тут такое друг другу делают? Так не пошлить. Хотя тут очень много лесби. Уж по разговорам с Дианой, Донной и Артемидой я это знаю. Я хорошо изучил их культуру и общество. По крайней мере знаю его лучше, чем остальные люди. Ну так научишь? Научу. С помощью карт можно играть не только в пасьянс, но и в дурака, козла, преферанс, покер. А также, я зачитал ей чуть ли не часовую лекцию про этот азартный вид игр. Даже про карточный долг и честь рассказал. Вот так вот. Давай сыграем. С диким азартом посмотрели на меня эти карие очи. Хорошо. Теперь хоть будет с кем играть во времена досуга. Внимание. Вы получили задание. Игрок, у вас есть уникальная возможность победить знаменитую чемпионку Амазонок Артемиду не только в бою, но и в игре на удачу. Сделайте это 10 раз и получите награду. Выполнено. 0 из 10. Награда. Плюс 1000 опыта. Повышение отношений с богиней Фортуной. Плюс 1 к удаче. Штраф за провал отказ. Клеймо неудачника или 1000 отношений с Артемидой. Принять задание? Да нет. Да неужели мне выдали нормальное задание? А не фигню какую-то, неужели последние улучшения системы дошли даже до выдачи нормальных заданий? Ну приступим. И я принялся сдавать карты. Играли мы больше 2 часов, а пришедшие к нам Диана, Донна и еще парочка незнакомых мне амазонок, сначала хотели вытащить нас куда-то на прогулку, а затем уселись вокруг нас и внимательно наблюдали за схваткой титанов. Я пару раз поддавался Артемиде, чтобы та не бросила эту затею вначале и я смог выполнить квест. Ведь там самое главное не охота с Артемидой отношения на целых 1000 позиций портить. Но, как оказалось, азарт дело такое, что не спасет и полубогинь. Уже шел 15-й раунд, если так можно выразиться, между нами двумя и она его проиграла. Я даже уровень прокачал. Мне там всего лишь чуть меньше 1000 нужно было, а также 2 уровня навыка Шулер и еще удачу, вместе с интуицией. После этого возмущенная Артемида сказала, что она сегодня сильно устала и ушла к себе, бурча что-то неразборчивое себе под нос. Я тут подумал, что на сегодня все это закончено, и хотел пойти в библиотеку, чтобы почитать что-то новое. Но внезапно Диана обратилась ко мне. Хм, а можно и мы сыграем? Внимание, вы получили задание. Игрок 2.0, у вас есть уникальная возможность победить не только знаменитую чемпионку Амазонок Артемиду в игре на удачу, но еще и 1000 ее сестер по оружию. Сделайте это 10 раз и получите награду. Выполнено. 1 из 100. Награда. Плюс 5000 опыта. Повышение отношений с богиней Фортуной. Плюс 5 к удаче. Плюс 10 свободных очков. Штраф за провал отказ. Клеймо неудачника или 10 тысяч отношений со всеми жительницами Тимискиры. Принять задание? Да нет. Я надеюсь, не будет задания игрок 3.0, когда я и это выполню. По крайней мере, я намерен его выполнить, ибо последствий штрафа мне не хочется. В итоге, пока я еще раз рассказывал 4 амазонкам основы игры, в придачу до того, что они уже увидели, к нам начали подходить новые лица. Как потом я узнал, сестры главной военачальницы и чемпионки Тимискира были удивлены настроением рыженькой и спрашивали ее, что случилось. Она им все честно рассказала. После этого почти все загорелись желанием попробовать. В итоге в свою обитель я приполз лишь к вечеру и морально уставший. На моем счету были уже 27 побежденных амазонок. Никто из них толком не умел играть. Возможно, Диана, когда-то во времена Второй мировой, видела, как играют солдаты в окопах. Потому, что она один раз чуть не обыграла меня. После этого я ей заявил, что пока со мной не сыграют еще 98 амазонок, я с ней не сяду играть. Она надулась, когда она дуется, она такая милашка, и ушла. И только после этого до меня дорвались остальные амазонки. На второй день, я думал, у меня будет целая очередь из амазонок, желающих сыграть. Но не так-то было. На арене были только я, Артемида и Донна, что изъявило желание потренироваться с нами. Сначала рыжая бестия меня немного погоняла, а затем оставила нас двоих упражняться вместе, умчавшись куда-то по делам. Мы провели пару спаррингов, а затем просто мило побеседовали, и после этого уже пошли в библиотеку. Она, к слову, я о Донне, умеет довольно неплохо готовить. Я ее похвалил и сказал, что будь у меня возможность, то я бы ее накормил своей стряпней. Но она на меня странно покосилась и сказала, что лучше не надо. Это прозвучало так обидно, что во мне разгорелось желание ей доказать, что неплохо готовлю. Мне главное иметь место, где это можно делать, и ингредиенты. Она снисходительно улыбнулась и сказала, что мы можем пойти после урока к ней домой, и там я ей приготовлю что-то из своего. Так и случилось. Я мудрил около 2 часов, может немного больше, на ее кухне, но сумел приготовить вполне съедобный плов. До последнего момента она не верила в мои кулинарские способности, пока не запихнула первую ложку себе в рот. Тогда ее глаза расширились, и она посмотрела по-новому на меня. Довольно неплохо. Я не ожидала, что мужчина может хорошо готовить. Это было неожиданно, сказала она, запихивая все новую и новую ложку в рот. А когда она его доела, буквально за несколько секунд, то добавила, но мало. Не проблема, я могу еще приготовить, если хочешь. Я бы и сам себе готовил, но мне любезно подают еду 3 раза в день, и мне хватает. Сестра Клея лучшая в плане готовки, улыбнулась Донна. Она обучалась этому искусству даже у некоторых богов. Даже у Дионисия она научилась изготавливать лучшее вино на Тимискире. А затем она изобрела свой собственный рецепт, и теперь оно поставляется прямо на Олимп в первую очередь. Даже так, верно. А еще, словесный поток милашки Донны не прекращался еще долго. Я уже даже успел приготовить еще порцию плова, а она все еще говорила про богов Олимпа и историю многих известных амазонок Тимискиры. Я, кстати, узнал, что у них с популяцией весьма туго. Как оказалось, у Тимискиры прибыль новых амазонок случалась 2 раза. Первый – это когда ее Донну, Диану и еще полсотни девушек вылепили из глины. А второй – это когда 10 лет назад к ним забросила лодку с полумертвыми девочками лет 5. Их было 9 штук, но выжило все же только 5. А рождение просто не от кого. Вот такие дела. В итоге я прокачал готовку еще на уровень, а потом мы разошлись по домам. Вернее, это я в дворец вернулся. А на следующий день, когда я пришел на арену, то увидел целое столпотворение из амазонок. Больше 100, это точно. Вперед вышла Диана и гордо произнесла, что это чемпионки вчерашних отборочных игр в покер между амазонками. Больше 100 амазонок сейчас хотят со мной сразиться в этом виде спорта и показать, насколько они круты. Ну, это суть той великой пафосной речи, что произнесла наша дорогая принцесса, и по глазам, что горели азартом и предвкушением своей победы абсолютно у всех женщин. Поэтому, думаю, сегодня уж точно мне не светит поупражняться бою на мечах и почитать древние свитки. Ну что же, да начнется игра, устало вздохнул я, предвкушая сильную и моральную, и физическую усталость. Пока мы играли, я попутно обдумывал многое другое. Что буду делать, когда вернусь на материк? Как меня встретит? Как там Памела? Что значит для меня Кэтрин? Можем ли мы быть вместе? И все эти вопросы сводились к некоторым понятиям. Силы, знания и безопасности. Этот мир хоть и веселый, но и опасный тоже. Зачем, спрашивается, мне вообще лезть в дела Беца и Лиги? Зачем лезть ко всем в душу? Интерес, скукота, или еще что-то эдакое? Ответ куда более простой. По большей части, мне, в отличие от прошлого Айзека Динклейджа, плевать на этот мир, если не считать все же интересных событий и личностей. Я в первую очередь сюда захотел попасть из-за этого. Мне нравится этот мир. Пусть он и безумен, и порой слишком нелогичен. Но, Я теперь в нем живу, и это все же кое-что меняет. Я встретил девушку, даже несколько девушек, с которыми я был бы не прочь прожить оставшуюся жизнь. Это, конечно, не любовь, но и нечто большее, чем увлеченность. В любом случае, даже если не с Кэт или Памелой, то с другой женщиной я когда-то создам семью. И чтобы ни она, ни наши будущие дети не волновались о своем будущем и могли безопасно в нем находиться, мне придется что-то сделать для их защиты. И пусть Лига создастся без меня. Но вопрос состоит не в том, буду ли я ее инициатором или участником, а в том, какая она будет. Лига справедливости не зря имеет второе слово в своем названии. Она первоначально должна была нести справедливость и безопасность человечеству, а по факту работает как ППС или ГАИ из моего прошлого мира. Вроде бы и работа есть, вроде и делают, а по факту сгулькин нос результатов. Эти постоянные законопослушные, добрые супергерои, что спасают нас, не помогут моим надеждам на безопасное существование моим близким, и поэтому мне нужно вмешаться. Хоть кроме этого есть и масса других причин, к примеру, азарт. Кому бы не хотелось поставить перед собой цель, допустим, победить Бога, это я про криптонцев в бою, или же вынести мозги Джокеру, хотя, думаю, это будет очень трудно сделать. В этом плане я, наверное, имею задатки адреналинового маньяка. А еще мне интересен этот мир в плане изучения. Ведь имея систему и возможность развиваться в любом направлении, я имею очень большой потенциал. А как раскрыть свой потенциал? Для этого нужны препятствия и проблемы, чтобы я их решал. Ведь когда перед человеком стоит проблема, у него два выбора. Либо решить ее, либо сдаться на милость судьбе. В прошлом мире у меня мало было шансов себя показать и справиться со всеми трудностями. А в этом я буду последним ослом, если не сделаю хоть чего-то. За этими мыслями я и не заметил, как всплыло время нашего чемпионата. Внимание! Вы выполнили задание. Игрок 2.0. У вас была уникальная возможность победить не только знаменитую чемпионку Амазонок Артемиду в игре на удачу, но еще и сотню ее сестер по оружию. И вы с этим справились. Тимискира еще долго будет обсуждать великого чемпиона покера Айзека Динклейджа. Можете собой гордиться. Выполнено. 113 из 100. Награда. Плюс 5000 опыта. Повышение отношений с богиней Фортуной. Плюс 5 к удаче. Плюс 10 свободных очков. Внимание, вы получили новый уровень. Внимание, вы получили новый уровень. Внимание, вы прокачали навык Шулер. Ваши отношения с Тимискирой улучшились плюс 500. Я думал, что на этом все, и когда пришел к себе в комнату, то увидел, что на кровати была небольшая шкатулка с письмом на нем. Я прочитал его, оно было на английском. «Приветствую тебя, мой дорогой чемпион. Я, Фортуна, богиня удачи и процветания. Сегодня ты повеселил не только бога игры Гермеса, но и меня, и поэтому я решила помочь вместе с Гермесом тебе в осуществлении твоих тайных желаний. Этот подарок поможет тебе стать лучше. Надеюсь, ты принесешь мне радости не меньше, чем этот дар от нас, тебе». После прочтения лист сам загорелся и быстро исчез, даже не опалив меня. Я же открыл шкатулку и увидел маленький флакончик с бледно-розовой жидкостью. И как я понял, его надо выпить. Мне было немного боязно, ведь подарки от богов хоть и заманчивое дело, но мое чутье подсказывало мне, что тут что-то не так. В итоге я решил была не была и выпил залпом весь флакончик. И ничего. Минута, две, пять, час прошел, и ничего не произошло. Никаких изменений я не почувствовал. Даже сообщение от системы не пришло. Я плюнул на все и просто лег спать, и лишь укрывшись легкой простынкой, понял, что мне почему-то жарко, очень жарко. Во рту пересохло и хотелось пить. Накатила слабость, перед глазами все расплывалось. Я хотел позвать на помощь, но голос не слушался, даже слова не мог произнести, а затем я провалился в беспамятство. Продолжение следует. Примечание к части. Прим ящера. Уж не чемпион сиродила ли? Ах да, бичина. Глава 13. Артемида дежурила у постели Айзека уже второй день. Когда Айзек не пришел на тренировку, рыжеволосая амазонка была сильно раздражена. Она прождала его больше часа, но он все не приходил. Она решила наведаться в библиотеку к Донне. Зная его любовь и тягу к знаниям, она подумала, что он мог вчера зайти поздно вечером к ней и засесть там до утра и вполне возможно уснуть. Но его там не было. Тогда она решила навестить его комнату и понять уже наконец, почему его нигде нельзя было найти. Ведь это единственное место, где он еще может быть. И она его нашла. Кровать была немного влажная от пота. Его спящее лицо было бледное, словно мрамор, а губы синие. Волосы от пота слиплись. Он дрожал. Разумеется, Почти сразу она проверила его пульс. Он был учащенный. Что с ним случилось, она не знала. Под дождь он не попадал. Вчера его не было, только сильный ветер. Простудился? Вряд ли. Хотя она не была лекарем и не могла точно этого знать. Поэтому она позвала лекаря, свою старую подругу, с которой она была знакома, когда она и Ипполита и большая часть гвардии королевы Амазонок Тимискиры были еще смертными. Но лекарка разводила руками. Она не могла поставить диагноз. Лишь одно – горячка. А чем она вызвана, не было ясно. Вскоре после таких новостей к ней пришла Диана, Донна и даже сама Ипполита. Новость о единственном заболевшем мужчине на острове. Немного приободрив Артемиду, Донна и Диана были отосланы по делам королевы. Присев рядом со старой подругой, Ипполита заметно расслабилась. Это неожиданно. Я также не ожидала, что он подхватит горячку так легко и в таких тепличных условиях. Я не о нем, я о тебе, с легкой улыбкой на лице сказала Ипполита. Обо мне, да, ты стала мягче. После смерти своего мужа, ты ни с кем из мужчин не ложилась в постель, даже не пыталась сблизиться. Геракл, что убил его, был для тебя символом жестокости, символом всего мужского рода. Ты возненавидела их, не всех, но многих. Сухо отозвалась Артемида, и вновь перевела взгляд на Айзека. Айзек и вправду напоминает мне его. Я уже, если быть честной, и вовсе не помню лица твоего мужа, но они были схожи характерами. Твой Аристофин также стремился к более мирным делам, нежели другие. За это он и поплатился. Геракл его убил. А ты от страданий по своему мужу потеряла вашего первенца, что носила в утробе. И после этого произошло то, что не ожидали даже боги. Ты переписала историю. Хватит, Ипполита, скривилась Артемида. Я не хочу этого вспоминать. Нет, ты должна вспомнить то, почему стала такой. Ты стала Артемидой-крушительницей как раз после тех потерь. Когда мы встретились, я подумала, что ты и есть та легендарная смерть. Твоих глаз я не видела, вместо них была боль, смерть и страдания, что ты дарила своим жертвам. И именно ты сразила Геракла, а не я, хотя и приписывают этот подвиг мне. Но мы обе знаем, что истинная сильнейшая амазонка древности – это ты. Я уже изменилась. Да, это был длинный путь, становление новой Артемиды. Я было сначала думала, что тебя изменила твоя новая роль, наставницы для молодых амазонок. Даже думала, что ваши отношения с Дианой куда ближе, чем просто связь наставницы-ученицы, повлияла и повлияли на тебя и твои взгляды на жизнь. Но это не так, ты просто внутри себя давно поставила цель умереть в бою. Поэтому ты не сражалась на арене в полную силу, да. И те слова, сказанные Айзеком, так сильно впечатлили тебя, что ты стала сиять словно утренняя звезда. Улыбнулась Ипполита, приобняв подругу за плечи. Иди к Аиду. Боюсь, Зевс этого не одобрит. Залилась смехом королева амазонок. К слову о Зевсе. Когда ты намерена рассказать обо всем Диане? Тогда, когда она признается своему возлюбленному в своих чувствах. В возлюбленному, удивилась Артемида. Кто он? Когда? Ха-ха-ха. Ты меня сильно удивляешь, Артемида. Ты не заметила целых двух соперниц у себя под носом? Каких двух соперниц? В чем? О чем ты говоришь? Запричитала ей рыжая. Диана и Донна также не безразличны к нему. Но если у Донны это связано с ее замкнутостью и отстраненностью от мира, то у Дианы он засел в сердце, хотя она этого еще не понимает. Но ты куда больше меня удивила. Ха-ха-ха. Ты собираешься сделать его своей парой? Че что? У него есть Кэтрин Смит. Я знаю, была у Оракула. Она мне многое поведала о нем. На этот раз голос Ипполиты был серьезным. У него есть еще одна женщина, Дриада, и он любит их одинаково. Он нам не соврал насчет верности своей любви. Просто он, как и все мужчины, слабак напередок. Вот и получился довольно любопытный случай. Кобель, но верный кобель. Артемида застыла с нечитаемым лицом, и трудно было угадать, это она так застыла от новостей, что на нее вывалила подруга, или от словосочетания «верный кобель». Кроме этого было кое-что существеннее, что касается его судьбы. Что именно? Дело в том, что ничего, ничего. Ты хочешь сказать, что она скрыта от глаз Оракула? Да, у Оракула есть одно предположение, что она слыхала когда-то от Афины лично. Человек, будущее которого скрыто от твоих сил, имеет особую силу, которая позволит ему выбрать свой собственный путь. Это значит, что он особенный, да, и хоть он и особенный, но он мужчина, а они слабые создания по своей природе, хоть и убеждают весь мир в своей силе, уме и тому прочее. Они порой бывают такими беззащитными, как сейчас Айзек. В этот момент Айзек начал говорить, вернее бредить. Кэтрин, Артемида, Диана, Бэтмен, Джокер, Дарксайд. Что это за имена? Спросила Артемида. Не знаю. Возможно, он уже идет на поправку. Его боли, темные страхи, что запрятаны глубоко в его душе, выходит наружу. Думаю, сейчас я должна уйти, а ты быть рядом и поддерживать его. Ты ему нужна. После этих слов она покинула свою подругу, что уже держала крепко-крепко руку того, кто ей не был безразличен. Она была рядом с ним, поила его водой, обтирала его водой, поила лекарствами и просто была рядом. Так прошло 2 дня, прежде чем он вышел из бессознательного состояния. Айзек Динклейдж, в следующий раз буду 100 раз думать и советоваться со знающими людьми, чтобы творить такую хрень, какую я сделал, прежде чем вырубиться. Теперь нужно узнать, что со мной произошло, и сообщения от системы, пришедшие мне, в этом и помогли. Во-первых, я получил благословение Афродиты. Благословение Афродиты – особое достижение и дар богини любви. Теперь вам доступно будет дарить свою ласку и любовь всем, кого вы возжелаете. И этому не будет никаких помех, даже если это будет дерево, камень, стихия или же иная раса. Стремитесь к любви, и у вас все получится. Зашибись, результаты. И самое главное, я даже не знаю, как произнести эту фразу, в возмущенном тоне или восхищенном. Кроме этого, у меня еще поднялись некоторые навыки в уровне эстаты. Особенно выносливость с 49 до 55. Казанова продвинулся аж до 15 го уровня. Регенерация, правда, еще на уровень подросла, теперь 4 уровень. Это хорошо. Остальное по мелочи. Все же и хорошие стороны есть в моей отключке. Я все же смог нормально разлепить глаза, пока меня поили с рук, прим ящера. Нет, блин, с ног, водой. Это была, кто бы мог подумать, Артемида. Только она сейчас была не в своем образе дикой и независимой воительницы. Сейчас она предстала предо мной в совершенно новом облике. На ней была белая туника, ее рыжие волосы были распущены, а на лице играла добрая улыбка. Только ее глаза не вписывались в картину, они были красные, словно она плакала. «Ты очнулся», больше констатировала, чем спрашивала меня воительница. «Я рада. Ты провалялся 2 дня с горячкой. Мы не знали, из-за чего это. Хотя, возможно, это связано со слабым телом мужчины. Вы хоть и пытаетесь казаться сильнее, но все же уступаете нам в выносливости и здоровье. Не говори ничего». Накрыла мои губы она своим пальчиком. «Береги силы». В этот момент мой желудок издал прямо-таки вопль от голода. «Хи-хи, я сейчас принесу тебе поесть». Я проморгался, но этот глюк добрый, заботливый Артемида никуда не исчез. Я даже активировал взор игрока. Имя: Артемида Крушительница. Уровень, класс, особенность: благословение богов Олимпа. Да уж, многое я так не узнаю, но теперь хоть понимаю, что это и вправду Артемида. Хотя даже начал думать в какой-то момент, что попал в какую-то из параллельных вселенных ДС, где есть такой образец Артемиды. Хотя меня заинтересовал ее титул Крушительница. Хотя, думаю, это связано с ее подвигами, что я читал в хрониках Тимискиры, против Геракла и его армии, что ее так сподвигло за мной ухаживать. И почему сейчас у нас в таблице отношений Артемида 2500, сильная заинтересованность, уважение, влюбленность. Я 2 дня лежал как бревно и ничего не делал. Только не говорите мне, что она могла. Нет-нет, она бы не стала такого делать со мной, наверное. Хотя какое «наверное», точно она бы меня не...